как Кир воевал с массагетами и какой смертью он погиб. Теперь царю Киру были подвластны и низменные земли, где лежала Вавилония, и горные земли, где лежали Лидия, Мидия и Персида. Но он захотел взять под свою власть и степные земли, где за Каспийским морем кочевал конный народ массагеты. Массагеты не сеют и не жнут, массагеты едят только мясо и рыбу, а пьют только молоко. Массагеты делают себе украшения только из золота, а оружие только из меди, потому что серебра и железа в их стране нет. Стариков массагеты убивают и съедают, и только умерших от болезней хоронят в земле, очень горюя, что не довелось их убить и съесть. Массагеты не знают других богов, кроме солнца, а солнцу приносят в жертву коней, быстрейшему богу быстрейшее животное. Так пишет о массагетах Геродот. Правила над массагетами царица Томирида. Кир послал к Томириде послов, предлагая ей стать его женой. Но Томирида поняла, что Кир сватается не к ней, а к царству массагетов, и отвергла предложение, говорит Геродот. Тогда Кир повел свои войска к той реке, за которой кончается Персия, и начиналась степь, и стал готовить переправу. Томирида прислала к Киру гонца. Гонец передал такие слова. «Зачем ты хочешь войны, Кир? Ведь исход ее никому не ведом. Царствуй над своим царством и не мешай нам царствовать над нашим, если же ты непременно хочешь помериться силами, изволь. Мы отойдем от реки на 3 дня пути, и ты переправишься к нам, или ты отойди от реки на 3 дня пути, и мы переправимся к тебе». Кир выбрал первое из предложений царицы. Массагеты отступили, и персы вошли в степь. Первая битва была не битвой, а резней. Персы разбили стан в степи, разожгли костры, разложили еду, выставили вино, а сами незаметно отступили. Кочевники напали на стан, набросились на незнакомое яство, объелись, перепились, повалились спать. Тут и ударили на них персы. Многих перерезали, многих взяли в плен, в том числе и сына царицы. Томирида опять прислала к Киру гонца. Гонец передал такие слова. «Ненавистный Кир, неужели ты гордишься, что погубил столько моего народу нечестной силой, а низкой хитростью? Возврати мне моего сына и уходи из моей страны, иначе, клянусь солнцем, я заставлю тебя вдоволь напиться крови, хоть ты и не насытен». Кир не послушался и двинулся дальше в степь. Вторая битва была самая жестокая из битв, какие бывают между варварами, говорит Геродот. Стреляли из луков, пока были стрелы в колчанах, бились копьями, когда кончились стрелы, рубились мечами, когда изломались копья. Наконец массагеты одолели. Все персидское войско полегло в массагетской степи. Томирида заполнила кожаный мешок человеческой кровью и послала отыскать среди павших мертвого Кира. Мертвому Киру она отрубила голову и бросила в мешок. «Напейся досыта, кровожадный Кир!» — сказала она убитому врагу. Так погиб знаменитый Кир, основатель персидского царства. О гибели Кира есть и другие рассказы, но этот правдоподобнее всех, заканчивает свой рассказ Геродот.